Пламя охватило квартиру, и настойчивый звон пожарного колокола резко взорвал тишину. Трейси вскочила с кровати, еще слабая от увиденного сна, принюхиваясь к запаху дыма в ночи. Трезвон не прекращался, и она кое-как поняла, что это звонит не колокол, а телефон. Часы над изголовьем кровати показывали 2:30. «Наверное, что-то случилось с Чарльзом», — в панике подумала она. Она схватила трубку. «Алло!» Сдержанный мужской голос спросил. «Трейси, уютней?» Она колебалась, отвечать или нет. Голос был незнакомый. «Кто это?» «Говорит лейтенант Миллер из полицейского управления Нового Орлеана. Вы Трейси Уитни?» «Да». Ее сердце бешено колотилось. «Боюсь, что у меня для вас плохие новости». Она крепко сжала трубку. «Насчет вашей матери. Мама попала в катастрофу. Она умерла, мисс Уитни». «Нет, нет. Этот телефонный звонок, неуклюжая шутка. С мамой ничего не могло произойти. Мама жива. Я тебя очень, очень люблю, Трейси». «Мне очень не хотелось сообщать вам это таким образом», — сказал лейтенант Миллер. «Это был кошмар. Но кошмар наяву. Она не смогла выговорить ни слова. Ее мозг и язык точно сковало льдом. А лейтенант попрошал: «Алло, мисс Уитни, алло». «Я вылетаю первым самолетом», — ответила она. Она сидела в своей крошечной кухне, думая о матери. Мама не могла умереть. Ее всегда переполняли здоровье и жизненные силы. У нее сложились близкие, доверительные отношения. Еще с самых малых лет она делилась с мамой всеми своими переживаниями, обсуждала школьные дела мальчиков, а позднее и мужчин. После смерти отца многие из тех, кто собирался купить предприятие, предлагали маме действительно большие деньги, на которые она смогла бы жить безбедно всю оставшуюся жизнь. Но она упрямо отказывалась продавать. «Твой отец открыл это дело. Я не могу допустить, чтобы его работа, в которую он столько вложил, пошла под откос». И она содействовала процветанию фирмы. «О, мама!» — думала Трейси. «Я тебя так люблю! Ты никогда не увидишь Чарльза и своих внуков». И она зарыдала. Она налила чашку кофе, и пока он остывал, сидела в темноте. Очень хотелось позвонить Чарльзу, чтобы он оказался рядом, и рассказать ему, что произошло. Она посмотрела на кухонные часы. Было 3:30. Она не хотела будить его. Лучше позвонить Чарльзу из Нового Орлеана. Она спросила себя, может ли это повлиять на их свадьбу, и тут же устыдила своих мыслей. Как она только может думать о себе в такую минуту? Лейтенант Миллер говорил: «Когда вы прилетите, берите такси и приезжайте в главное полицейское управление». «Почему в полицейское управление? Почему? Что произошло?» Охваченная круговоротом снующих пассажиров в переполненном новоорлеанском аэропорту, Трейси почувствовала, что задыхается. Она попробовала подойти ближе к багажной карусели, но никто не пропустил ее. Она нервничала все больше и больше, содрогаясь от мысли, что ей предстоит увидеть в самое ближайшее время. Она все еще уговаривала себя, что это какая-то ошибка, что все не так. Но слова полицейского лейтенанта, гремели у нее в голове. «Боюсь, что у меня для вас плохие новости. Она умерла, мисс Уитни. Мне очень не хотелось сообщать вам это таким образом». Наконец Трейси выудила свой чемодан. Она села в такси и назвала адрес, который дал ей лейтенант. «Саут-Брод-стрит, 715, пожалуйста». Водитель широко улыбнулся ей в зеркало заднего обзора. «К легавым, да?» «Никакой беседы. Не сейчас». В голове у Трейси была полная неразбериха. Такси направилось на восток по Лейк Понтчартрейн Козвей. Водитель продолжал болтать. «Приехали по важному делу, мисс». Она только догадывалась, о чем он говорит. Она подумала: «Нет, я приехала за смертью». Она слышала монотонный голос водителя, но не разбирала слов. Она сидела оцепеневшая на заднем сиденье, не замечая знакомых окрестностей, проносившихся мимо. Приблизившись к Френч-квартер, Трейси очнулась от нарастающего шума голосов. Навстречу двигались ополоумевшие толпы людей, неистово выкрикивающие древние заклинания. «Дальше я не могу ехать», — сказал водитель. Трейси подняла глаза и увидела потрясающее зрелище. Сотни тысяч орущих людей в масках, наряженных в драконов, гигантских аллигаторов и языческих богов, запрудив улицы и тротуары, двигались вперед в дикой какофонии звуков, с сумасшедшими взрывами петард, с музыкой, неся надувные шары и танцуя. «Вам лучше выйти, а то они перевернут такси», — сказал водитель. «Проклятая Мардигра!» Мардигра — вторник на Масленице, народный праздник в некоторых городах Соединенных Штатов Америки. «Конечно, февраль — время, когда целый город празднует начало Великого Поста». Трейси вылезла из машины, встала на край тротуара с чемоданом в руке, и уже в следующий момент ее поглотил водоворот визжащей и танцующей толпы. Это был отвратительный шабаш черных ведьм. Миллион фурий праздновал смерть ее матери. Кто-то вырвал у нее чемодан и исчез. Какой-то толстяк в дьявольской маске сгреб ее и поцеловал. Олень начал тискать ее груди. Огромный панда выхватил ее у оленя, поднял высоко над толпой. Она сопротивлялась и пыталась убежать, но это оказалось невозможно. Ее окружили, поймали в ловушку и сделали частью поющего, танцующего празднества. Она двигалась вместе с шествием, исполняющим церковное песнопение. И слезы ручьями текли по ее щекам. Не было никакого выхода. Когда ей, наконец, удалось спастись бегством и свернуть на тихую улочку, она была на грани истерики. Она долго стояла, прислонившись к фонарному столбу, тяжело дышала и медленно приходя в себя. Вскоре она поплелась в полицейское управление. Лейтенант Миллер, среднего роста мужчина с встревоженным лицом, казалось, испытывал искреннюю неловкость от выпавшего на его долю поручения. «Простите, я не смог встретить вас в аэропорту», — извинялся он. «Весь город как будто сошел с ума. Мы осмотрели вещи вашей матери, и вы оказались единственным человеком, кому можно было позвонить. Пожалуйста, лейтенант, скажите мне, что случилось с моей мамой?» «Она покончила с собой». Мороз пробежал у Трейси по коже. Это невозможно! Зачем ей себя убивать? У нее было все, чтобы жить. Голос Трейси прозвучал резко, с издевкой. Она оставила вам записку. Морг был холодным, равнодушным, ужасающим. Трейси провели вниз по длинному белому коридору в огромную стерильную пустую комнату, и вдруг она осознала, что эта комната совсем не пустая. В ней находился покойник, ее покойник. Дежурный в белом халате нехотя подошел к стене, дотянулся до ручки и вытащил слишком большого размера ящик. «Хотите взглянуть?» «Нет, я не хочу видеть холодное, безжизненное тело, лежащее в этом ящике. Надо было скорее выбраться отсюда, назад, к тому часу, когда звонил пожарный колокол. Пусть бы лучше это была настоящая пожарная сирена, а не телефон, не моя мертвая мама». Трейси медленно передвигала ноги, каждый шаг болью отдавался во всем теле. Она долго смотрела на бездыханное тело, которое породило ее, взлелеяло, смеялось вместе с ней, любила ее. Она наклонилась и поцеловала мать в щеку. Щека обожгла ее могильным холодом. «О, мама!» — прошептала Трейси. «Почему? Почему ты это сделала?» «Мы провели вскрытие», — говорил дежурный. «Это пойдет по закону штата о самоубийствах». Записка Дорис Уитни не давала объяснения. «Моя дорогая Трейси, пожалуйста, прости меня. Я разорена и не хочу быть тебе в тягость. Это самое лучшее решение. Я очень люблю тебя, мама». Записка была таким же неодушевленным предметом, лишенным смысла, как и тело, лежавшее в ящике. Днем Трейси занялась похоронами, затем села в такси и поехала в свой отчий дом. Издалека она слышала рев празднующих Марди-Гра, как какое-то чуждое, трагическое действо, не имевшее к ней никакого отношения. Семья Уитни постоянно жила в Гарден-Дистрикт, фешенебельном жилом квартале, в доме, построенном в викторианском стиле. Как большинство домов в Новом Орлеане, он не имел фундамента, так как местность эта лежала ниже уровня моря. Трейси выросла здесь. Детство ее было наполнено теплыми и утешающими воспоминаниями. Она не была дома целый год, и поэтому, наверное, когда такси медленно затормозило, она была потрясена, увидев огромную надпись на лужайке перед фасадом. «Продается новоорлеанская компания по недвижимому имуществу». «Это невозможно! Я никогда не продам наш старый дом», — часто говорила мама. «Мы все были так счастливы в нем». Странное чувство лихорадочного возбуждения охватило Трейси, когда она проходила мимо исполинской магнолии к парадной двери. В 7-м классе ей вручили собственный ключ от дома, который с тех пор она носила как талисман, напоминающий о гавани, которая всегда будет ждать ее. Она открыла дверь, вошла внутрь и остановилась там, ошеломленная. Комнаты были почти пусты. Всю мебель вынесли. Все красивые антикварные вещи исчезли.